595. Октябрь 2. Сердце – приемник пространственных энергий. Сердце – аппарат космический. Усилием воли сознание переносится в сердце. Сознание, будучи перенесено в сердце, сосредоточивается на избранном облике, и от него через сердце идут поступления. Сердце может биться в унисон с сердцем владыки, получается созвучие сердец. Вибрации сердца владыки передаются по лучу или лучом. Сердце – приемник вибрации луча. Фокус, на котором сосредоточивается сознание, определяет характер восприятий. Сознание постоянно фиксируется на чем-то. Выбор контролируется, то есть может контролироваться, волей. Сосредоточение на том, что любит, происходит естественно и не требует усилий. Пламенная любовь к избранному облику открывает все двери без нарочных дум и стараний. Сердце, горящее такой любовью, не будет забыто и не останется без пространственных поступлений и посылок.